Люди, эльфы и гномы объединились против гоблинов и свирепых варгов. Не случайно началась эта кровавая битва. После того, как был убит в Туманных горах главный гоблин, ярость его сородичей превратилась в неутолимую ненависть к гномам. Шпионы и разведчики гоблинов сновали повсюду, где могли обитать гномы. Они тайно проникали в города, подземные шахты и рудники, пробирались в крепости и всюду вынюхивали, высматривали, выпытывали, желая завоевать весь север. Следили за тем, как гномы собирают войско и куют в подземных мастерских оружие. И, наконец, полчища гоблинов двинулись в поход. Под покровом ночи скапливались они у подножий холмов, в низинах. Их отряды невидимо и бесшумно скользили из одного подземного туннеля в другой. В конце концов, гоблины собрали бесчисленное войско в глубинах огромной горы Гандабад, где была их столица. Теперь они готовы были к нападению. Гроза помогла им подкрасться незаметно и неожиданно. А весть о смерти Смога придала им больше смелости. Ночами крались они по пятам за гномами Дейна и появились в долине сразу же вслед за ними. Даже вороны не успели проведать о наступлении гоблинов и обнаружили их армию только после того, как те достигли дикого края и объявились между холмами невдалеке от одинокой горы. То, что обо всем этом ведал Гэндальф, не знал никто, но ясно одно — даже он не ожидал такого быстрого нападения. Гоблинов ненавидели все, и потому, забыв всякие ссоры и раздоры, эльфы, люди и гномы Дейна объединились для отпора свирепой орде. Было решено попытаться заманить гоблинов в долину между отрогами горы и устроить засады на южных и восточных хребтах. Главное — не дать гоблинам пробиться к горе и обойти ее. Гроза утихла. Туча унеслась на юго-восток. Но вместо нее налетело черное облако летучих мышей. Они промчались низко над землей, заслоняя небо, закрывая свет и наполняя сердца страхом. «Горе!» — крикнул Бард. «Горе! Займем позицию, пока еще есть время!» Эльфы расселись по южному отрогу на самых нижних скалистых склонах. Восточные склоны горы заняли люди и гномы. А Бард с самыми ловкими своими воинами и небольшим отрядом эльфов взобрался на гребень восточного отрога, откуда открывался свободный обзор северной части долины. Они отчетливо видели бесчисленное воинство гоблинов, которые черными волнами накатывались к подножью горы. Вскоре первые из них обогнули северный кряж и хлынули в долину. С воем и свистом неслись вперед оседлавшие быстроногих варгов гоблины. Им навстречу кинули самые храбрые, но слабый заслон был быстро смят. Многие полегли, остальные отступили и бросились бежать. Разъяренные гоблины кинулись за ними вдогонку, не подозревая, что в этом и заключался хитрый замысел Гэндальфа. Волшебник заманивал врага в долину, заставлял их армию втягиваться в узкий проход между отрогами горы. Орды гоблинов все прибывали и прибывали. Плескались и хлопали на ветру их черные и красные знамена. Оглушал яростный вой. Да, это была ужасная битва. И самый жуткий миг в жизни Бильбо. Хотя, по правде говоря, через много лет он больше всего гордился участием в великом сражении, обожал вспоминать о своем геройстве и мог рассказывать об этом без конца. На самом деле, как только все началось, хоббит быстренько надел на палец кольцо. Он пропал из виду и постарался не попасть в самую гущу сражения. Ведь кольцо не спасет от летящей в грудь стрелы и занесенного над головой меча Логрина. Первыми встретили натиск врага эльфы. Одержимые холодной ненавистью к гоблинам, они стояли насмерть и бились жестоко. Мечи и наконечники пик в их крепких быстрых руках сверкали голубыми молниями. Когда полчища врагов затопили долину, эльфы выпустили в самую гущу град стрел, и каждая попадала в цель, впивалась и жалила смертельно. Вслед за стрелками ринулись в бой тысячи копьеносцев. Они падали на гоблинов сверху, со скал, и, оглушая их воинственным кличем, разили наповал. Скалы почернели от кипящей крови гоблинов. Едва успели гоблины опомниться от натиска эльфов, как по долине разнесся гортанный рев с возгласами «Мория!» и «Дейн! Дейн! Дейн!» С двух сторон, размахивая тяжелыми двуручными кирками, вылетели гномы железных холмов. За ними озерные люди с длинными мечами. Гоблинов охватила паника. Не успели они перестроиться, чтобы отразить неожиданный натиск, как эльфы снова кинулись в атаку. Многие гоблины, боясь оказаться в западне, позорно бежали вниз к реке. Варги, почуяв запах крови и уже не разбирая, где свои, а где чужие, кидались на раненых и убитых, рвали их, грызли, раздирали на куски. Казалось, победа уже близка, когда сверху раздался жуткий вой. Оказывается, часть гоблинов успели взобраться на гору с другой стороны и теперь безудержным потоком катились вниз по склону, не обращая внимания на пронзительные вопли тех, кто срывался с кручи, летел в пропасть и разбивался о камни. Множество крутых горных троп причудливыми петлями и зигзагами сбегало от вершины к отрогам горы. Перекрыть все тропы, по которым рушились вниз полчища гоблинов, ни эльфы, ни люди не могли. Слишком мало их было для этого. Такая близкая победа ускользала прямо на глазах. Удалось остановить лишь первый накат черной лавины. День разгорался. Рассеянные вдоль реки гоблины опять стали стекаться в долину. Налетели стаи варгов, пожиравших все вокруг. За ними, во главе с самим Болгом, грозно двигались громадного роста гоблины, размахивавшие кривыми саблями. А небо снова потемнело от грозовых туч, и огромные летучие мыши низко кружили над головами людей и эльфов. Словно вампиры впивались они в тела раненых. Бард со своими бойцами продолжал оборонять восточный склон, хотя под натиском врага постепенно отступал, открывая дорогу к воротам горы. Эльфы на южном склоне тесным кольцом оцепили своего короля и бились до конца, не подпуская к нему никого. Внезапно послышались громкие клики, и пронзительно запела труба. Они забыли о Торине. Часть стены, раздвинутая рычагами, рухнула, и громадные каменные блоки с грохотом и плеском ухнули в воду котлована. Из образовавшегося отверстия выскочил подгорный король со своими верными спутниками. Плащи и капюшоны были скинуты и отброшены. Гномы в сверкающих кольчугах и с горящими глазами казались выше ростом. И выше всех на голову был подгорный король, чьи золотые доспехи пылали в лучах заходящего солнца. Гоблины, добравшиеся до вершины горы, принялись швырять в гномов камнями. Но те продолжали спускаться. Они попрыгали со скал вниз, обходя водопад, и ринулись в битву. Под их ударами падали гоблины, с визгом убегали варги. Торин рубил топором направо, налево и оставался неуязвимым. «Ко мне! Ко мне, эльфы и люди! Ко мне, мои родичи!» — взывал он, и голос его гудел в долине, словно боевой рог. Гномы Дейна посыпались из расселин скал, выскочили из укрытий, куда их загнали гоблины, и кинулись на помощь Торину. С другой стороны уже неслись воспрянувшие озерные люди во главе с бардом. Поспешали и эльфы-копьеносцы. Гоблины, зажатые в долине, теперь действительно попали в ловушку. Их рубили и кололи. Они валились один на другого. Росли груды мертвых тел. И уже потемнело и смердело от убитых долина Дейла. Варги и уцелевшие гоблины пытались спастись и улепетывали без оглядки. Торин пробился к гигантам-гоблинам Болга, но никак не мог прорубиться сквозь их плотные ряды. А позади него падали сраженные мечами гоблинов храбрые гномы, сильные люди и прекрасные эльфы, которым жить бы и радоваться в светлом лесу. Гномы Торина стремились вперед из узкого перешейка на простор долины. Но здесь, где долина распахивалась вширь, уже не хватало воинов. Враг легко мог заходить с боков, окружать, и нападающие снова превратились в осажденных. Они выстроились большим кругом и оборонялись от нагло наседавших гоблинов и варгов. Опомнились и гиганты Болга и обрушились на гномов, будто несомые ураганом песчаной бури. Друзья не могли прийти на помощь несчастным. Их самих теснили сыпавшиеся с горы новые и новые полчища гоблинов. Люди и эльфы тоже с трудом отбивались от бесчисленных врагов, падая под ударами кривых мечей. Горько было видеть Бильбо это безжалостное побоище. Он затаился на вороньем клюве. Здесь же собрались вокруг своего короля эльфы. Хоббит готов был в любой момент дать стрекача и сделал бы это немедля. Но не забудьте, в нем текла частица гордой крови его смелых предков туков, и она требовала остаться до конца и вместе с эльфами защищать их короля. Гэндальф, между прочим, тоже сидел тут же рядом. Он молчал, насупясь и о чем-то размышляя. Наверное, собирал в кулак все свое волшебство и готовил гоблинам под конец хороший подарок. А конец-то близился. «Гоблины вот-вот прорвутся к воротам», — вздыхал про себя Бильбо. «Всех нас перебьют или угонят в плен». Столько пережить, перетерпеть, чтобы в конце концов попасть в такую переделку. Хоть вой во весь голос, мы погибнем, а золото достанется этим мерзким тварям. Уж лучше бы Смок остался жив, да сидел бы до скончания века на своем проклятом сокровище. А теперь и толстяк Бамбур, и симпатяга Балин, и Фили, и Кили, и все остальные гномы сгинут ни за что, ни просто. Сложат головы и бард со своими озерными людьми, и светоликие эльфы, о горе, горе! В разных древних песнях всегда так возвышенно воспевалась славная гибель героев. Оказывается, умирать не так-то весело. Как бы мне хотелось оказаться сейчас далеко-далеко отсюда. Ветер разорвал плотную завесу туч. На западе обнажилась красная полоса заката. Бильбо обрадовался неожиданному проблеску света. Вдруг ему показалось, что с востока на фоне бледного неба движутся темные летящие тени. Сердце его забилось от радости. «Орлы!» — закричал он. «Летят орлы!» У хоббитов зоркие глаза, и на сей раз они не подвели Бильбо. Это и в самом деле были орлы. Подгоняемые ветром, они приближались ряд за рядом, словно собранные из всех гнезд севера могучее крылатое войско. «Орлы! Орлы!» — вопил Бильбо, приплясывая и размахивая руками. Он все еще был невидим, но зато слышать его эльфы могли. Они подхватили крик, и голоса их громким эхом отозвались в долине. Тысячи глаз поднялись к небу, но пока заметны были лишь легкие тени над южными отрогами горы. «Барлы!» — еще раз крикнул Бильбо. И в этот момент брошенный сверху камень ударил его по шлему. Хоббит рухнул на землю и больше ничего не видел.